Сергей Протасов. Мы пришли. Пролог. Был поздний вечер пятницы. Ноябрь. Колька Нестеренко, хотя нет, Колька и он был лет 20-25 назад, а теперь Николай Иванович Нестеренко, механик хладокомбината, пробирался домой по темным улочкам своего родного поселка. Пробирался, потому что весь день шел дождь, а к вечеру заморозило, так что дорога, тротуары и стены домов блестели как стекло, и идти совсем не получалось. Можно было лишь пробираться мелкими шажками, избегая любых маломальски наклонных поверхностей. День выдался непростым с самого утра. Механик на мелком предприятии – это и снабженец, и слесарь, а иногда даже и технолог в одном лице. Разные проверки, опять же, снова все на нем. Начальство за все отвечает, а механик все обеспечивает. Как, это уже его проблемы. Задача поставлена, будь любезен, выполняй. Вот и сегодня с утра озадачили, что к обеду приедет проверка по линии СС из области. В связи с очередной эпидемией очередного птичьего гриппа. Инженер-технолог уже третий день был на больничном по причине этого самого гриппа у одного из своих сыновей. А куда деваться, зарплата жены в два раза больше, поэтому бюллетенил у них в семье всегда он. Исходя из этого, все хлопоты достались исключительно Николаю Ивановичу. Нет, на производстве у них был полный порядок, и директор за любое нарушение драл по три шкуры, все же страну кормим. Но проверка в любом случае проверка, и приезжает не для того, чтобы обнаружить полное соблюдение санитарно-гигиенических норм и технологии производства и хранения продуктов и полуфабрикатов. Где-то в чем-то всегда найдутся изъяны. Бумаги соответствующие напишут, укажут руководству на недостатки, а потом уедут в полной уверенности, что тот ящик масла и коробка мясной вырезки килограммов под 10-15 в багажнике их служебной «Волги» образовались там сами собой и исключительно благодаря их заслугам. Так было и в этот раз, только ассортимент багажника несколько расширился. В нем нашлось место еще коробке шоколада и 5 батонам колбасы разных сортов. Николая это все коробило, но деваться-то было некуда. С работой в поселке с каждым годом становилось все туже, а ездить на вахту на месяц от семьи, где трое ребятишек 2, 4 и 7 лет, он категорически не хотел, поэтому и терпел, приспосабливался. Семью свою он любил, и его любили и понимали. Да и вообще, у них дома хорошо все было. Даже несмотря на вечную свою занятость, Кольке удавалось выкроить время, так сказать, для души. А душа у него еще с детства к кораблям прикипела. В поселковой библиотеке он уже к 12 годам перечитал по 2-3 раза все книжки, хоть как-то касавшиеся флота, особенно эпохи брони и пара. Вот и сейчас он нес домой новую книгу о Цусимском сражении. Сегодня, совершенно случайно, пробегая мимо витрины книжного магазина, зацепился взглядом за обложку и не удержался, купил. Так что этим вечером, кроме обычных стимулов, тянущих семейного человека домой после трудного рабочего дня, был и еще один. Не втерпешь было завалиться на диван и наконец открыть эту книгу. В предвкушении этого момента он немного зазевался и ноги скользнули на коварном льду. Пытаясь удержать равновесие, Николай взмахнул руками, извернулся так, что где-то в боку мышцы затянуло, а все позвонки смачно хряснули, и рухнул на колено, сильно зашибив его о тротуар. Не любил Колька материться, но тут само вырвалось. От боли даже в глазах засверкало и все поплыло куда-то. Так и растянулся на льду в полный рост. Чуток полежав так и придя в себя, начал вставать на ноги. Пытаясь подняться, оперся на руки, встал на четвереньки и подполз к железному ограждению вдоль бордюра. Боль вроде бы стихала, нога двигалась, значит цела. Перебирая прутки ограждения, он уже почти поднялся и в этот момент увидел выскочившую из-за поворота желтую Ниву. Кроме штатных фар на ней были еще 4 штуки на кенгурятнике, и неслась она так, как будто не лед был кругом, а сухой асфальт. Ослепленный мощным светом, Николай прикрылся рукой, но фары вдруг ушли в сторону, и он увидел, что прямо на него несется желтый бок автомобиля. В Ниве сидели четверо молодых парней и смотрели на него широко раскрытыми глазами. При этом все четверо что-то орали, а тот, что был за рулем, бестолково крутил его во все стороны, пытаясь поймать дорогу. «Чего ж ты крутишь-то так, баран? Теперь уже бесполезно. Зачем гнал-то ты так?» Промелькнуло в Колькиной голове. Отпрыгнуть в сторону он уже не успевал, ноги никак не хотели стоять на льду. Оставалось только попытаться взобраться на ограждение, чтобы потом перескочить с него поверху через машину, благо багажника на крыше не было. Но ботинки подскользнулись на стылом железе, и Николай повалился на бок, успев лишь выставить вперед руки, почти сразу, сходу упершиеся в задний левый угол крыши. Руки тут же отбило вверх, а по ногам, груди и животу машина ударила всем боком, и все. Он уже не видел, как его швырнуло в стену дома, в которую спустя доли секунды впечаталась и сама Нива всего в 10 сантиметрах от его головы. Мощная яркая вспышка погасила все вокруг, а в уши хлынула липкая ватная тишина. Затем эта вспышка сошлась в круглое пятно, где-то впереди. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее Николай поплыл в этот светлый круг, не в силах пошевелить ни одним мускулом. Вдруг где-то над головой раздался стальной ляск, и властный голос скомандовал: «Задраить люки! Срочное погружение!» Свет впереди тут же погас. Вокруг была абсолютная тьма и тишина. Первое, что Николай почувствовал, была легкая качка, как на корабле. Затем было тепло постели и легкая вибрация. Затем появился звук. Это был звук работающей паровой машины, шедшей откуда-то из глубины всего того, где он сейчас находился. Продолжая прислушиваться к себе, Николай пролежал так еще несколько минут. Несмотря на то, что руки-ноги были явно целы, потому что нигде ничего не болело, хоть сколько-нибудь пошевелиться не удавалось, даже глаза открыть. Холодный ужас захлестнул его, поднявшись откуда-то изнутри. Неужели все приплыли? И тут же чей-то чужой голос где-то совсем рядом переспросил: «Что вы имеете в виду? И вообще, кто здесь? Ничего себе! Кто здесь? Где здесь? Раздвоение личности у меня, что ли? Шизофрения? Или это я головой так приложился, что мерещится всякое?» А рядом кто-то начал быстро нашептывать молитву, поминая Николая Угодника. Это было совсем странно. Должны же были в больницу везти, а я, похоже, в церковь угодил, подумал Николай. И тут же этот голос: «Как в больницу? Почему? Какая же больница в походе? Это просто сон. Сейчас все пройдет». Николай решил помолчать и просто подождать продолжения, тем более что сам он ничего сделать по-прежнему не мог. Второй голос закончил молиться, и глаза открылись. Но это были не Колькины глаза. Он как бы смотрел через них, но не управлял ими совершенно, так же как и всем остальным телом, которое начало подниматься с постели. Руки потерли лицо, но при этом Николай снова ничего не почувствовал. Он жадно осматривал место, в котором оказался. Судя по всему, это была просторная каюта на большом корабле. В иллюминаторе виднелось море, где-то далеко внизу. Рядом с кроватью бельевой шкаф, тумбочка, книжная полка. Много книг на русском языке. Все вокруг было каким-то старинным, хотя еще совсем новым и не обшарпанным. К этому времени Колька уже понял, что если думать тихо, как бы про себя, шепотом, то этот другой ничего не слышит. И решил, что это, наверное, наркоз на него, то есть на Николая, так действует. Лежит он сейчас себе на операционном столе, а его после этой желтой Нивы латают, вот и мерещится всякое. О другом даже и помыслить боялся. Поэтому решил отнестись ко всему, что видел, как к фильму. Просто просмотреть до конца, и домой. Между тем хозяин тела, в котором болтался сейчас Колька, занялся утренним туалетом. «Елки-палки, да у нас тут своя ванная!» Не удержавшись, мысленно воскликнул Николай, когда его носитель открыл дверь в соседнюю комнату. Того как подкосило, он сел прямо на пол, нет, на палубу каюты, и забормотал что-то невнятное. Удалось только разобрать, кажется, я с ума схожу. Понемногу тот, другой, успокоился и начал одеваться. При взгляде на него в зеркало Николая посетила мысль, что он знает этого человека. Прямой взгляд, правда, изрядные мешки под глазами. Лицо холеное, недлинная борода, усы, шишка, судя по всему, не маленькая. Адмирал, наверное, какой-то, а флот еще явно царский. В знаках различия он не разбирался, но, судя по мундиру и каюте, выходило так. Закончив одеваться и осмотрев еще раз себя в зеркале, Колькин носитель заглянул в соседнее помещение, и Николай едва сдержался от нового вопля изумления. Оказывается, те апартаменты, в которых они сейчас находились, были всего лишь спаленкой, а за дверью был еще и салон. Точно, так он и называется, наверное, адмиральский салон. Фильм Николаю начинал нравиться. Он мысленно подгонял своего адмирала, чтобы тот скорее топал на палубу. Раз в голове мутится у товарища, так самое то воздухом подышать. Глядишь и прояснится, в кого это меня занесло. Они прошли по коридору, поднялись по трапу на палубу, повернули направо и прошли еще немного. И тут Николай буквально обомлел. Картина, увиденная им, завораживала. Вот это был пейзаж. Они находились на палубе броненосца, где-то на кормовом мостике. Прямо под ногами находилась здоровенная башня главного калибра, а справа и слева торчали стволы 6-дюймовых башен. Мимо сновали люди, адмирал с ними разговаривал, но Колька этого не замечал. Вокруг был океан до самого горизонта, а за кормой нестройной колонной шли еще 3 броненосца. Все пушки в башнях, круглые борта, точно, тип Бородино. За ними виднелись еще какие-то корабли, но из-за жирного черного дыма, густо валившего из труб броненосцев, их невозможно было как следует разглядеть. Все это зрелище поражало своей грандиозностью, мощью и красотой. Так это же мы на князе Суворове выходит, сейчас находимся. А этот здесь, судя по всему, самый главный, то есть Зиновий Петрович Рожественский собственной персоной. Вон как перед ним все вытягиваются. И он эту всю силищу сейчас на убой ведет. Эмоции захлестнули Николая. Он напрочь забыл о своем решении не обозначать своего присутствия. Он даже не замечал, что носитель пытается что-то сказать, что ему явно поплохело, настолько, что картинка поплыла перед глазами, а моргая, он уже очень медленно открывал веки. Рядом кто-то суетился, откуда-то принесли раскладное кресло и усадили адмирала, послали за доктором. А в Колькином мозгу вихрем проносились мысли, связанные со второй Тихоокеанской эскадрой. Вспомнилась та самая первая, еще детская обида за наших, проигравших Цусимское сражение. То непонимание, почему же они так и не смогли ничего сделать, даже и не пытались, по сути. Почему же просто тупо шли под японские снаряды, а потом и торпеды. Как мог их вести на это адмирал? Чем он думал? На что надеялся? Вспоминалось все, что когда-либо читал. От хвастливых и явно не совсем достоверных описаний этого боя в японских источниках и до оправдывающих Рожественского, наших, и все, что было между этими крайностями. Видимо, все эти картины были увидены и тем, в чьем теле сейчас Николай находился. Он схватился за голову и взмолился. «Господи, помоги, наставь на путь истинный». Услышав это, Николай опомнился. «Ну вот». Нам теперь еще слез на глазах у подчиненных не хватало. Собрав всю злость на этого человека, он мысленно рявкнул. «Прекратить истерику! Вы же русский офицер! Прикажите принести карандаш и бумагу, сидите, слушайте и записывайте!» Теперь Колька знал, что надо делать, и боялся не успеть объяснить всего. Кто знает, надолго ли он тут. Кончится наркоз и все. Он тараторил все подряд, что приходило в голову. Начал с того, чтобы этот не смел орать на подчиненных. Тебе же, дураку, с ними в бой идти. Ведь только на них, молодых и сильных, у тебя надежда. Из-под шпица ты много помощи получишь, как думаешь. Ты здесь самый главный, ты все решаешь. Только от тебя зависит, как дело повернется. А потом, Закончив выволочку, начал выкладывать все, что помнил. От боевой подготовки до отработки совместного маневрирования и связи в бою. Адмирал сначала просто слушал, как бы со стороны, но постепенно втянулся. Начал уточняющие вопросы задавать и писать. Видимо, появился доктор, так как какой-то офицер заглядывал адмиралу в глаза, что-то спрашивал, но Николай не замолкал ни на минуту. Вскоре Рожественский встал и пошел обратно в свою каюту, отказавшись от помощи оказавшихся рядом офицеров. Просто сказал им, что устал и немного отдохнет у себя. У дверей каюты стоял здоровенный матрос, вытянувшийся во фрунт. Адмирал приказал подать ему в каюту завтрак и заварить чаек покрепче. Услышав это распоряжение, Николай мысленно похвалил своего носителя за правильный ход мыслей. Едва добравшись до письменного стола, продолжили быстро записывать основные идеи. Так прошел час-два, а Нестеренко все так же оставался в голове Рожественского, и никаких признаков возвращения в свое тело не наблюдалось. Становилось все тоскливее. «Это не наркоз. Похоже, я надолго тут завис. Кто же меня сюда определил-то? И зачем? Что это за срочное погружение? Должен же быть какой-то смысл». Николай всегда верил, что во всем, что происходит, есть какой-то смысл. Может быть, его видно не сразу, но если каждый на своем месте все будет делать правильно и требовать этого от других, то у всех все будет хорошо, и все встанет на свои места. Но какой был смысл совать его, далеко не морского офицера, который и море-то видел всего пару раз и то с берега, в голову командующего целой эскадрой, призванные изменить ход неудачной войны. Что я могу-то? Что понимаю? Бредятина наивная какая-то. Вдруг все вокруг начало блекнуть и таять, и вскоре погасло совсем. Все звуки также исчезли. Так, это еще что такое? Николай ждал довольно долго, но вокруг ничего не происходило, мысли в мозгу неслись галопом, а домой, к своим, хотелось неимоверно. Может, это испытание для меня какое-то, может, я помирать уже начал, не зря же свет видел и к нему летел, а мне последний шанс дали, чтобы я что-то такое учудил, чего и быть-то не может. Вот это Цусима, например, может, для того и впихнули меня в адмиральскую голову, чтобы я его заставил все правильно делать, а он, других. И тут Колька снова почувствовал себя в голове Рожественского. Намекают, что ли? Ну, держитесь тут все. Не рады будете, что заставили. Дальше начались будни. Сначала у адмирала, а потом и у всех. Много времени прошло с того дня. Николай с Рожественским, можно сказать, сжились, научились общаться не вслух, а так, чтобы только друг друга слышать, даже рот не открывая. Со стороны должно быть казалось. Чапай думает, окружающие привыкли, а остальные, да бог с ними. Но когда снаряд с Якума ударил в броню носовой 12-дюймовой башни на Александре III и его осколки как метлой прошлись по амбразурам боевой рубки, искромсав и загнув защитные козырьки, отброшенные ко входу в рубку, вместе со всеми, кто там в этот момент оказался, командующий Тихоокеанским флотом России и наместник императора на Дальнем Востоке, полный адмирал российского флота Рожественский, придя в себя, не услышал в своей голове уже привычного голоса. Выбравшись из-под окровавленных тел, почти не видя ничего вокруг и уже теряя сознание, он громко звал Николая, а потом замирал, словно прислушиваясь. Вокруг стоял чудовищный грохот яростного боя, а склонившиеся над своим адмиралом уцелевшие офицеры сочли это следствием тяжелого ранения. Белый китель быстро пропитывался кровью, в ране на голове был виден мозг. После вспышки взрыва, погасившей все вокруг, наступила неестественная, глубокая тишина. Затем свет сошелся в одну далекую яркую точку, которая продолжала удаляться и вскоре погасла совсем. Зато появился звук. Поначалу он был глухим и невнятным, но вскоре удалось разобрать. Приходит в себя. Надо же, в рубашке родился. Это что, про меня, что ли, сейчас сказали? Николай открыл глаза. Было очень светло. Прикрыв веки, обвел глазами вокруг. Как-то это было необычно. Он не понимал, где находится, как попал сюда, не помнил. Но все ощущения были какими-то непривычными. Над ним склонились четверо парней. Молодые, крепкие. У одного бровь рассечена и из раны еще течет кровь. У другого ухо покраснело и распухло, а из-под волос также стекает капелька свежей крови. Но они этого явно не замечают и хлопочут вокруг Николая. Парни кажутся знакомыми, он где-то их видел, но вспомнить не удается. В глазах все плывет, тело болит. Как будто его, как старый ковер, повесили на забор и долго били палкой. Какие-то призрачные воспоминания тают где-то в глубине сознания, но сосредоточиться не удается. Зато руки и ноги шевелятся, уже хорошо. Чуть присмотревшись, нашел источник яркого света. Им оказались автомобильные фары, светящие куда-то вдоль улицы. Цвет машины не разобрать, но какой-то светлый. Зато марку удалось определить, это точно Нива. Машина тоже кажется знакомой. С той стороны, куда светили фары, появилась скорая помощь. Сверкая мигалками, подкатила к ним, уверенно затормозив на скользкой дороге. Ну еще бы, на этих УАЗиках, скорой и полиции, уже давно и антибуксы, и антизаносы стоят, мелькнуло у Николая в голове. Стоп, какой антибукс, какой антизанос, это на УАЗике-то, еще скажи там АПС стоит, хотя чего это я, АПСка вообще уже лет 20 у них в базовой комплектации. Как-то перемешалось все в голове, видно, здорово ей досталось, ага, припоминаю, я домой шел, а эту Ниву на льду крутануло и на меня выбросило, а эти четверо на ней как раз и ехали, вот теперь и суетятся. Из буханки выбрался доктор, его встретил тот, что на Ниве за рулем был. Пока до пострадавшего шли, он ему рассказал вкратце, что случилось, так что врач сразу приступил к осмотру. Проверил руками Колькину голову. Потом каким-то прибором прозвонил позвоночник, подключившись к мизинцу на ноге и затылку. Спросил, как он себя чувствует и может ли говорить. Говорить Николай Иванович мог и даже, кажется, встать уже мог. Что и попытался продемонстрировать, но ему категорически не позволили, заявив, что с этим спешить не надо. Закончив предварительный осмотр, вкололи что-то внутривенно, погрузили потерпевшего на носилки и отправили в больницу. Его сопровождал водитель Нивы, которого также тщательно проверили уже по дороге. Быстро зарегистрировав в приемном покое, Николая на лифте подняли на третий этаж. Потом, на той же каталке, что он лежал в скорой, его начали возить из кабинета в кабинет. Сначала рентген, потом МРТ, дальше еще какие-то обследования, названия которых он и не слышал даже никогда. Николай Иванович не успевал удивляться, когда же они успели это все понаставить. Правда, и был-то он в больнице в последний раз лет 10 назад, когда аппендицит вырезали. Но о проблемах здравоохранения и по ящику, и по радио каждый день говорят. Хотя вроде там больше о врачебном чутье, которое в 21 веке уже сходит на нет. Без сложной аппаратуры типа даже насморк боятся лечить. Или у них все-таки оборудования не хватает. Да пес его знает. Чего-то закружили они меня совсем. Интересно, что за пакость они мне вкатили. Глаза прямо слипаются, и все тело как свинцом налилось. Скоро имя-то свое забуду. Хоть бы закатили уже куда-нибудь в уголок да дали тихо отлежаться. Словно услышав его мысли, медики прекратили все обследования и поместили пострадавшего в отдельную палату. Как-то это я удачно попал, мелькнуло в голове у Николая. Палата одноместная, телевизор, холодильник, шкаф для одежды и даже что-то типа тахты. Это, наверное, для сиделок или посетителей. Это что же я, в люксе, выходит, лежу. Могли бы и в обычную, восьмиместную, засунуть, как сосед рассказывал. Ему, когда ураган был, по башке сучком прилетело, так его без сознания в больницу привезли и в такую палату бросили. Именно бросили, потому, что врач к нему подошел только через день, когда жена все морги обзвонила, его в этой клинике нашла и всех на уши поставила. Хотя нет, это он про свой отпуск рассказывал то ли во Вьетнаме, то ли в Японии. А это палата как палата. После аппендицита я в такой же лежал. Не успел Колька оглядеться как следует, как прилетела жена, вся встревоженная, натянутая, как струна. Увидела его и сразу в слезы. «Ну, здрасте. Приехали. Что за паника? Считай, просто на льду подскользнулся. Живой ведь. Чего реветь-то?» Малость успокоившись, Любка рассказала, что врач, который Кольку первым осматривал, констатировал клиническую смерть в течение полутора минут. Это сразу после удара. «Какой врач? Чего он мелит? Я же помню, как скорая приехала. Это уже потом было. В той машине, что на тебя вынесла, ехали парни молодые. Так вот тот, что за рулем был, военный хирург. Он в Маньчжурском округе служит, сюда в отпуск к родителям приехал. Они с рыбалки ехали, а им под колеса мальчишка какой-то сиганул с тротуара. Они от него шарахнулись, вот их на тебя и бросило. Я это сама на записи камер наружного наблюдения видела. Мне ППСники показывали, пока сюда везли. Считай, он тебя и откачал. Скорая уже только сюда привезла, да проверили тебя тут как следует. Все удивляются, как легко ты отделался, а я все поверить боялась, пока сама не увидела. Вот медики книгу там подобрали, говорят, ты нес, а после аварии выронил. В голове у Николая вообще все пошло кувырком. Начиная от камер наружного наблюдения, которые вроде бы у них в поселке стояли только на отделении полиции, зданиях банка, администрации и школы, но это все было очень далеко от того места, где он под машину попал. А с другой стороны, какая-то вторая память подсказывала, что эти камеры уже лет 8-9 как по всему поселку расставили. И из любой полицейской машины можно было выйти на любую из них. Колька даже сам этим пользовался, когда их пес пропал. Тогда из патрульной машины за 5 минут его выследили и нашли. А потом этот Маньчжурский округ. Это еще что за новости? Мысли явно начинали буксовать. Глаза открывались с трудом. Он просто лежал, смотрел на свою жену и улыбался, почти не улавливая, о чем она говорит. Было хорошо и спокойно, как после очень тяжелой и ответственной работы, которая выжила весь организм до капли. Зато сейчас, с чувством полного удовлетворения, можно позволить себе отдохнуть. Вскоре появился врач, обнаруживший почти заснувшего пациента. Люба уже просто сидела рядом и держала его за руку. Доктор принялся объяснять ей, что больному нужен отдых и лучше будет навестить его завтра. Николай малость очнулся и сказал жене, чтобы она шла к детям, что он скоро домой вернется. Она согласилась, сунула ему в руку книжку и, поцеловав, вышла из палаты. Проводив ее взглядом, Колька еще какое-то время лежал, тупо глядя в потолок. Потом решил взглянуть, что же за книжонку он сегодня урвал. Бегло пролистав страницы с текстом, начал рассматривать фотографии в конце, и тут его словно прострелило. Забыв про наваливавшийся еще секунду назад сон, он уселся на кровати и вылупился на картинку. Точнее, даже не на саму картинку, а на подпись под ней. Под хорошей, современной цветной фотографией было написано: «Эскадренный броненосец «Князь Суворов», корабль-музей во Владивостоке». Еще с минуту он ошарашенно хлопал глазами, пытаясь понять, не бредит ли он. Ущипнул себя за щеку. Больно. Прислушался. Где-то в коридоре громко работал телевизор. Шли новости. Спокойный голос диктора рассказывал о спуске на воду в Санкт-Петербурге нового авианесущего крейсера типа «Варяг», уже 12-го в серии и 1-го, построенного для ВМС Франции, где он будет называться «Мистраль». Всего контрактом предусмотрено строительство 2 таких кораблей. Причем кормовую часть для обоих с силовой установкой строят сами французы, а уже на Балтийской верфи в доке ее присоединяют к готовому корпусу. Часть вооружения также будет французским. Но в составе авиагруппы будут российские самолеты с вертикальным взлетом Як-141. Вот это да! Так это мы французам Мистрали строим, а не они нам. Хотя чему тут удивляться? У них был Трафальгар, а у нас была Цусима, и при этом в воспоминании всплыли ассоциации о невиданном ни до, ни после разгроме, и огромная гордость за страну и флот, этот разгром учинивших, за эту невероятную и блестящую победу кое-как собранный, недоученный, измотанный 8-месячным переходом в тяжелейших условиях эскадры над мощным, опытным, перевооруженным, подготовленным и отдохнувшим японским объединенным флотом. Теперь все встало на место. Теперь все так, как и должно быть. Путаница в голове моментально улеглась. Навалилась огромная усталость, и Николай Иванович провалился в крепкий здоровый сон. Поход. Мы эскадры вели за три моря, от жары в своем поте варясь. Воевать мы учились в походе. Так, чтоб песни слагали о нас. Глава первая. Неудачи первых месяцев русско-японской войны, явившиеся следствием неготовности к ней Российской империи, побудили генеральный штаб к поиску способов усиления морских сил на театре военных действий. В условиях, когда боеспособность японской армии целиком зависела от надежности ее снабжения из метрополии, господство на море являлось решающим фактором в войне. Действия Владивостокского отряда крейсеров не могли серьезным образом повлиять на морские перевозки противника в Корейском проливе ввиду явного недостатка сил, а Порт-Артурская эскадра оказалась недостаточно мощной для овладения морем. Исходя из этого, было принято решение о срочном формировании 2-й Тихоокеанской эскадры для достижения безусловного превосходства над японским объединенным флотом. Подготовка и снаряжение 2-й эскадры для флота Тихого океана велись на Балтике с апреля по сентябрь 1904 года. При этом постоянно возникали задержки, вызванные трудностями со снабжением, достройкой и ремонтом кораблей. Отсутствие у российского генерального штаба, даже в черновом виде, плана ведения войны и связанного с ним плана мобилизации и развертывания вызвало низкую готовность тыловых портовых служб к обеспечению флота всем необходимым. Никаких предварительных запасов не делалось, так что для эскадры собиралось все буквально с миру по нитке, сбору по сосенке. Слабая оснащенность ремонтных мастерских в Кронштадте, Ревеле и порте Александра III, а также недостаток материалов, к чему добавлялась еще и недостаточная мощность казенных адмиралтейств Петербурга, вынудили руководство флота поручить практически весь ремонт Балтийскому заводу, который, в свою очередь, для сокращения сроков выполнения работ привлек к заказу несколько частных фирм. В общем и целом им удалось неплохо справиться с работой и, что самое важное, почти уложиться в отведенные сроки. На судостроительных заводах нового Адмиралтейства и Галерного островка в авральном темпе успели достроить эскадренные броненосцы «Бородино» и «Орел», чье строительство к тому времени уже сильно затянулось. Также были закончены все работы и на транспорте мастерской «Камчатка». Из-за ускоренных темпов достройки новейших кораблей на последнем этапе качество работ часто было не на должном уровне, но времени на исправление брака уже не оставалось, и в большинстве случаев корабли принимались в казну даже без проведения полноценных испытаний. При этом планировалось провести все необходимые исправления и доводки в период освоения кораблей экипажами, для чего каждому броненосцу приписывался свой корабельный инженер-судостроитель, участвовавший в его достройке. Кроме того, инженера получил и Сисай Великий. Общее руководство всеми этими работами возлагалось на старшего инженера-строителя Е.С. Политовского. Доводка кораблей в процессе начала их службы, в свою очередь, до крайности осложняла и задерживала прохождение курса боевой подготовки. Существенно тормозили снабжение и бюрократические проволочки, что, в конце концов, вынудило отвечавшего за снаряжение эскадры главного командира Балтийского флота вице-адмирала А. Бирилева распорядительным порядком отменить многие ограничения, связывавшие строителей, что существенно ускорило дело. Снижение уровня требований при приемке выполненных работ и отмена либо радикальное сокращение некоторых испытаний сильно сказывались на боеготовности сданных флоту кораблей. Начальник ГМШ Зиновий Петрович Рожественский, непосредственно занимавшийся этим и назначенный командовать формирующимся соединением, слишком много времени уделял канцелярской работе, решая, в общем-то, несвойственные начальнику столь высокого ранга вопросы. Его положение позволяло не обращать внимания на требования МТК до начала похода провести опытное определение устойчивости новых броненосцев. Также были проигнорированы рекомендации к выработке мер по их разгрузке, ввиду допущенной заводами большой строительной перегрузки кораблей. Из соображений экономии времени маломальски проверялись лишь главные механизмы новых кораблей, а проверку и доводку всего остального предстояло провести уже вдали от родных берегов. Поэтому на каждый броненосец принималось неимоверное количество запчастей, материалов и прочего лишнего оборудования, вес которого на некоторых кораблях перевалил за 1000 тонн. Но при комплектовании эскадры никем не поднимался вопрос об учете опыта боевых действий в вопросах вооружения и подготовки личного состава и офицеров. Из важных новшеств, необходимость которых была очевидна еще до войны, на второй эскадре появились горизонтально-базисные дальномеры Баренц-Трудда с базой 1,2 метра, которые имелись на всех броненосцах и крейсерах. Также удалось снабдить корабли оптическими прицелами системы капитана Перепелкина для орудий калибром от 75 мм и выше. Давно устаревшие чугунные снаряды в боекомплектах были заменены на стальные, а вместо старых бронебойных 6-дюймовых снарядов в погреба были приняты новые с макаровским наконечником. Единственным нововведением по опыту боев было оборудование боевых рубок горизонтальными противоосколочными козырьками из 51-миллиметровой брони. Но при этом не было предпринято никаких мер для уменьшения размеров самих амбразур этих рубок и усиления противоосколочной защиты артиллерии, особенно в открытых палубных установках. На всех больших кораблях, и даже миноносцах, были установлены радиостанции германской фирмы «Телефункин», но к моменту выхода эскадры в поход они еще не были достаточно освоены личным составом. При своем техническом несовершенстве, ненадежности и недостаточной дальности действия, они, тем не менее, открывали новые широкие возможности для управления эскадрой на дальностях до 50 миль. После императорского смотра с последующим напутствием вторая эскадра Тихого океана собралась в Либаве к концу сентября, где, приняв уголь, воду и прочие припасы, отправилась в плавание. Этот поход, не имеющий аналогов в истории парового флота, начался 2 октября 1904 года. Поскольку Россия находилась в состоянии войны с Японией, русские корабли не имели возможности заходить в нейтральные порты для выполнения необходимых ремонтных работ. Даже на погрузку угля и продовольствия в чужих гаванях накладывались очень жесткие ограничения. До этого лишь англичане на отряде броненосцев отважились совершить поход от Британских островов до мыса Доброй Надежды, но при этом они располагали своими базами на всем пути следования, где могли спокойно ремонтировать корабли и дать отдых экипажам. Русская эскадра состояла из новых эскадренных броненосцев. Князь Суворов, император Александр III, Бородино, Орел и Ослябя, а также их устаревших собратьев Сисой, Великий и Наварин, старых броненосных крейсеров адмирал Нахимов и Дмитрий Донской, крейсеров первого ранга Аврора, Светлана и второго ранга Алмаз и Жемчуг. С эскадрой шли эсминцы. Быстрый, бравый, бодрый, безупречный, бедовый, буйный, блестящий, прозорливый. Организационно эскадра была разделена на 2 броненосных отряда и отряд крейсеров. Первый броненосный отряд, состоявший из новейших и самых мощных броненосцев типа «Бородино», возглавлял командир Суворова капитан первого ранга В.В. Игнациус. Второй броненосный отряд из «Осляби» и старых кораблей контр-адмирал Д.Г. Фелькерзам, державший свой флаг на Ослябе. Крейсерами командовал контр-адмирал О. А. Энквист, флагман «Алмаз». Флагманским кораблем эскадры был эскадренный броненосец «Князь Суворов», на котором разместился штаб вице-адмирала З. П. Рожественского. Двигались в 4 эшелона в сопровождении обоза из транспорта мастерской Камчатка морского буксира «Роланд», позже переименованного в «Русь», 6 транспортов и ледокола «Ермак». На Черном море снаряжались еще 7 транспортов для этой эскадры, с которыми должны были встретиться где-то в пути. У транспортов был свой главнокомандующий, капитан первого ранга О.Л. Радлов. Грузить уголь планировали в подходящих для этого бухтах либо прямо в море. Обеспечение топливом на маршруте взяла на себя гамбургско-американская пароходная компания. Пополнять запасы провизии предполагалось в нейтральных портах, а также снабжением русского купца М.А. Гинзбурга и нескольких иностранных фирм, с которыми были заключены соответствующие контракты. За тыл и снабжение отвечал известный военно-морской администратор капитан второго ранга А.Г. Витте. 8 октября у мыса Скаген грузили уголь, после чего отправили обратно за ненадобностью Ермак и Прозорливый, у которого потек холодильник. С самого начала перехода к адмиралу Рожественскому всякими путями поступала информация о повышенной активности японцев в Балтийских проливах и Северном море. Высказывались предположения о большой вероятности минных атак на достраивавшихся в Англии для Японии миноносцах, поэтому по эскадре был отдан приказ на следующем переходе идти с заряженными орудиями и повысить бдительность. Балтийские проливы прошли спокойно, но нервы у всех были на взводе. При проходе Доггербанки с отставшей от эскадры Камчатки были получены радиограммы о преследующих ее миноносцах. Вскоре из эскадры были обнаружены подозрительные затемненные силуэты, пытавшиеся прорезать строй русских кораблей. Немедленно началась стрельба, бестолковая и неуправляемая. Многие офицеры утверждали, что видели от 3 до 5 миноносцев, и приказывали стрелять по ним. Палили без разбора во все стороны, во все, что попадало в поля зрения. Итогом этой перестрелки стали 5 попаданий с Суворова в Аврору, а миноносцами оказались английские рыболовные траулеры, занимавшиеся ловлей сельди. Одно из рыбацких суденышек было потоплено, а еще 4 получили повреждения. При этом погибли и были ранены несколько рыбаков, один матрос и священник с Авроры. Этот инцидент, наглядно показавший степень подготовленности наших экипажей, получил название «Гульский» по порту приписки обстрелянных траулеров. В английских газетах это происшествие вызвало бурю негодования. Русскую эскадру называли эскадрой «бешеной собаки» и требовали ее немедленно уничтожить. Броненосцы и крейсера английского флота канала сопровождали нашу эскадру до испанского порта Виго, где планировалась погрузка угля. Но едва наши корабли вошли в гавань, как англичане потребовали покинуть порт и проследовать дальше, не позволив пополнить запасы. Рожественский двинулся на юг. Теперь его сопровождали лишь 9 английских крейсеров. Следуя за эскадрой до Танжера, англичане лихо маневрировали и перестраивались на виду у русских. Все маневры выполнялись безупречно, быстро и четко, что вызывало законную зависть у наших офицеров. На протяжении всего перехода до Танжера командующий находился в дурном настроении. Штабные офицеры не раз слышали от него пессимистические предположения на тему нехватки угля посреди океана, вдали от основных транспортных путей. Эта идея постепенно полностью завладела рассудком Зиновия Петровича. Обеспокоенный неудавшейся погрузкой топлива в Виго, Рожественский издал приказ по эскадре о приемке топлива для всех кораблей. Им предписывалось засыпать углем все свободные отсеки, вплоть до котельных отделений, не задействованных при движении эскадренным ходом, что и было исполнено в Танжере. «Аврора» имела полностью засыпанную углем среднюю кочегарку, а все остальные корабли, второе котельное отделение, это не считая части помещений жилой палубы экипажа на всех кораблях. По эскадре поползли слухи, что командующий слегка свихнулся на угольной почве. Вообще в последнее время он стал заметно больше нервничать, порой необоснованно срываясь на крик, позволяя себе даже откровенно оскорбительные высказывания в адрес офицеров. После получения снабжения в Танжере эскадра разделилась. Контр-адмирал Филькерзом с Сесеем Навариным, Светланой Жемчугом, Алмазом, миноносцами и большинством транспортов пошел через Средиземное море и Суэцкий канал, а самые новые и крупные броненосцы, чья большая осадка не позволяла следовать этим маршрутам без разгрузки кораблей, вместе с Авророй Нахимовым и Донским продолжили движение вокруг Африки.